Кроме того, сейчас он сражался не один, перед ним стояли два танка. Зеркальная ловушка венгров. Вытащив большое зеркало, Джерри провел рукой по его поверхности и произнес заклинание, от которого зеркало мгновенно пошло рябью. Зеркальная ловушка венгров, зеркальная магия школы Мерлина, могла на короткое время создать в зеркале маленький мир, и после того, как враг попадал в него, он оказывался заперт в зеркальном мире и не мог выйти. Однако прочность маленького мира зависит от силы мага, и при нынешнем уровне Джерри, если противник заложит в зеркальный мир бомбу, то он разлетится на куски. Однако Джерри все равно выпустил эту магию, потому что она точно сдержит роботов, управляемых дистанционно. Разумом управляя большим зеркалом, он тихонько высунул голову, увидев, что Тони и Роуди сражаются в ближнем бою с хаммердронами. Найдите способ бросить этих роботов в зеркало. Воспользовавшись заклинанием усиления звука, Джерри пригнулся и снова скрылся среди деревьев. Там Тони схватил робота-солдата, правя его конструкцию ударами кулаком, как вдруг услышал голос Джерри и повернул голову, увидев парящее в воздухе большое зеркало. Хотя он не понял, что имел в виду Джерри, Тони все равно изо всех сил швырнул робота в зеркало. Воображаемое разбитие зеркала не произошло, робот-солдат погрузился прямо в зеркало после контакта с ним, а затем перестал двигаться в зазеркалье. Если бы в этот момент робот встал и начал бомбардировку зазеркалья, Джерри не смог бы удержать его. Однако оказавшись там, он потерял связь с реальным миром. Роботы-солдаты, нападавшие на Тони, дистанционно управлялись Иваном, и попав в зазеркалье, больше не могли получать сигнал от пульта управления. Сейчас Тони использовал старый реактор, изготовленный из палладиевых элементов, и после высокоинтенсивного полета и боя его энергии сильно не хватало. Это привело к тому, что многие его средства атаки стали временно непригодными, например, наиболее часто используемый репульсор. Так что теперь он, по сути, использовал свой боевой костюм для физического боя. Хорошо, что с тех пор, как он стал железным человеком, у него появился тренер, который специализировался на боксе, боевых искусствах, драках и других различных техниках боя. Хоть эти роботы состояли из твердой стали и они уступали в прочности броне Тони, но все равно кулаками их уничтожить было непросто. У брони, управляемой полковником Роудсом, тоже закончились патроны, а после атаки репульсора Тони, боевой костюм испытывал некоторые проблемы. «О, я люблю магию!» Роуди, оттесняемый хаммердронами, увидел, что волшебное зеркало может поглотить их, и тут же резким пинком отправил робота туда. Полностью уничтожить этих роботов действительно было нелегко, но бросить их в зеркало не так уж сложно. Поскольку они дистанционно управлялись Иваном, роботы просто не могли двигаться с такой же ловкостью, как Тони и полковник Роудс. 3, 4, 5. Вот так, вдвоем, Тони и Роуди, отлично сработались и вскоре сбросили в зеркальный мир 12 хаммердронов. И прятавшийся в лесу Джерри тоже радовался. 12 роботов, которые могли управляться дистанционно и даже летать, теперь принадлежали ему. Поскольку эти роботы-солдаты попали в его зеркальный мир, то вернуть их правительству или Hammer Industries будет невозможно. Что касается управления этими роботами, то здесь есть Тони, задолжавшим ему две услуги. Если он не сможет, тогда есть еще Шайте, которые обязательно попросят его о помощи, так что можно попросить их сделать что-нибудь с контролем над этими дронами. А если и с ними не прокатит, в мире есть много хакеров, так что он может потратить огромную сумму денег, хотя это немного хлопотно. В тот момент, когда Джерри решил, что дело наконец-то закончено, и собрался выходить, с неба спустился необычайно большой и необычной формы робот-солдат. О, это был не робот-солдат, потому что его шлем распахнулся, открыв голову мужчины средних лет. Это был антагонист, стоящий за всем этим, Иван Ванка, прибывший в созданный им бронехлыст. Бросив грубые слова в адрес Тони и полковника Роудса, Иван закрыл шлем и взмахнул руками, в его руках появились два длинных хлыста, покрытых дугами электричества, а на земле, которой коснулись хлысты, сразу пошли две глубокие линии. Однако Иван не стал сразу нападать на Тони и Роуди, а махнул рукой в сторону зеркала, намереваясь сначала уничтожить странную вещь, уничтожившую 12 его роботов. Джерри понял намерение противника и поспешно вернул зеркало обратно. Шутка ли, если такой хлыст действительно попадет в зеркало, зазеркалье немедленно взорвется, и тогда 12 роботов будут выпущены на свободу. Взяв зеркало, Джерри сразу бросил его в пространство шкатулки, а затем быстро сменил позицию. И точно, едва он успел оттолкнуться, как то место, где он сидел, накрыл плотный артиллерийский огонь. После предыдущей серии событий Иван еще задолго до приземления на Землю планировал убить Джерри, фактор неопределенности, умеющий творить всякую странную магию, перед битвой с Тони. Магия часто вызывает недоумение, особенно у ученых. Глава 137. Вперед, бизоны! Вперед, бизоны! Черт, кого принесло! После того, как появился Иван, эта мысль одновременно возникла и у Тони, и у Роуди. У меня есть кое-что особенное для этого парня. Я разворочу его бункер бывшей женой. Заметив, что Иван, как только он появился, бросился на прятавшегося в лесу Джерри, полковник Роудс немедленно активировал сверхмощное оружие, установленное не так давно на его броню. После того, как костюм Тони попал к военным, те позволили Хаммеру установить на него как можно больше оружия, чтобы обеспечить огневую мощь. И вот теперь Роуди использует самое мощное оружие боевой машины, ракету Си-Девендер, которую Хаммер ласково называет бывшей женой. На ней закреплены взрывчатые вещества циклон и циклотриметилен тринитрамин. Один выстрел мог взорвать целый бункер и разрушить здание. Поразительная мощность. В боевой броне на правом плече Роуди произошло механическое изменение, быстро поднялось небольшое пусковое устройство. После этого вылетела ракета размером с сигару, точно попала в броню Ивана и, наконец, со щелчком упала в ручей под его ногами. Поднялся дымок, и на этом все. Тони, Хаммер делал, Роуди неловко кивнул. Бывшая жена не сработала, и им двоим пришлось направиться прямо к Ивану, намереваясь начать ближний бой. Однако Иван уже заранее проделал работу по изучению боевой брони Тони и Роуди, и его облачение было рассчитано на это. По размерам и силе броня хлыст значительно превосходила броню Тони и Роуди, а в ближнем бою у нее были электрические хлысты. С помощью роботов он вывел из строя оружие Тони и Роуди, и теперь им оставалось биться лишь в ближнем бою. Бум, бум, бум. После серии атак, даже если Тони и Роуди будут вдвоем против одного, они все равно не ровня Ивану, и если так пойдет и дальше, то не пройдет много времени, как эти двое будут заживо убиты. А в это время прятавшийся в лесу Джерри тоже не бездействовал. Заранее увернувшись от атаки Ивана, он манящими чарами вызвал из пространства шкатулки книжку с картинками и быстро перевернул страницы. На картинке была изображена прерия, по которой бежали десятки бизонов с толстыми рогами. Воплощение рисунка, произнес заклинание Джерри, постучав палочкой по книге с картинками. Как только заклинание было завершено, бизоны неожиданно выскочили из нее и встали аккурат перед Джерри. Воплощением рисунка владели волшебники фракции Морганы, оно позволяло воплотить существ с картин в реальность. Джерри еще не мог воплотить крупных динозавров, таких как птеродактили, как хорват, но обычных существ вполне. Вперед, бизоны! Когда десятки бизонов выстроились в ряд, Джерри вскочил на спину последнего, и по взмаху его палочки бизоны тут же подняли толстые рога и яростно понеслись в ту сторону, где сражалась троица. В этот момент на открытом пространстве, после ожесточенной схватки, Тони и Роуди оказались одновременно зажаты электрическими кнутами Ивана. Они боролись, но сила брони хлыст была слишком велика. Как раз в это время земля вдруг заходила ходуном, а затем троица заметила, как большие деревья в парку начали шататься. Сразу после этого из леса выскочила большая группа бизонов, со скоростью почти 10 метров в секунду устремившись к Ивану. А в конце этой группы бизонов сидел Джерри. Нехорошо. Глядя на несущиеся на него стадо бизонов, Иван тут же убрал хлысты и включил двигатели, чтобы взлететь. Сильный бизон может запросто опрокинуть машину, а сейчас, когда на него одновременно мчались десятки, даже учитывая размеры его брони, он наверняка упадет. «Не дайте ему взлететь!» — крикнул Джерри в сторону Тони и Роуд с заклинанием усиления звука. Увидев, что Иван пытается взлететь, Тони и Роуди сразу все поняли, и когда Иван собрался убрать хлысты, они неожиданно одновременно с силой дернули за них, повалив Ивана на землю. Бум, бум, бум. Под свирепым ударом десятков бизонов боевая броня Ивана, специально разработанная против брони Тони, постепенно деформировалась и покрылась трещинами. Сейчас Иван немного сожалел, что не стоило сразу расходовать все имеющиеся у него гранаты и патроны. Иначе не было бы так плохо, но сейчас у него не было оружия дальнего боя. Сильной стороной брони хлыст был ближний бой, а основное оружие – два мощных электрических хлыста, поэтому другого оружия было немного. Чтобы позаботиться о Джерри, который прятался в лесу, Иван уже использовал все, когда приземлился. Вот только он не ожидал, что Джерри заметит это заранее и увернется. Больше не можем держать. Под мощным ударом бизонов Тони и Роуди, тянувшие за собой два электрических хлыста, тоже были сбиты, а затем отпустили их, кувыркаясь. Без Тони и Роуди Иван, наконец, снова завладел электрохлыстами. Сила электрического хлыста, способного разрезать пополам обычную машину, была весьма велика, и парой взмахов он разрезал на две половины несущегося на него бизона, превратив его в кусок туши. Однако убивая бизона, он не заметил, что позади него еще на одном сидит Джерри. Только тут он увидел, что руки Джерри образовали жест, как в китайских боевых искусствах школы черепахи, а в центре тут же сконденсировался шар света из частиц размером с кулак. Это была созданная Бальтазаром магия шаровой молнии. Шаровая молния не требовала произнесения заклинания, а ее скорость была чрезвычайно высока, поэтому обычным людям трудно уклониться. Однако в данный момент, с учетом силы Джерри, мощность шаровой молнии была не столь велика. Даже если бы она попала в Ивана, то не смогла бы пробить его толстую броню. Но у шаровой молнии есть особенность. Если не заботиться о скорости запуска, то можно направить как можно больше магической силы на уплотнение частиц, чтобы увеличить ее мощность. Однако сложность заключалась в хорошем контроле магической силы, чтобы шаровая молния не взорвалась до выстрела. Для Джерри это было пустяком, ведь он становился очень искусен в управлении магией, когда включал освежение. С течением времени шаровая молния Джерри увеличилась с размера кулака до свинцового шара, до размера волейбольного мяча и, наконец, раздулась до размеров баскетбольного мяча, после чего остановилась. Глава 138. Заряженная шаровая молния. Заряженная шаровая молния. Когда электрический хлыст Ивана расправился со всеми бросившимися к нему бизонами, он вдруг что-то почувствовал и посмотрел назад. «Эй, попробуй шаровую молнию». Джерри увидел, как Иван обернулся, и вместо того, чтобы продолжать конденсировать энергию, выпустил шаровую молнию. Шар молнии, больше баскетбольного мяча, покинул руки Джерри. Он, словно дикая лошадь, сорвавшаяся с поводьев, вспыхнул разрушительной аурой и резко устремился к Ивану. Ивану стало не по себе, и он тут же включил двигатели, чтобы уклониться, но битва с Тони и Роуди, а также топот десятков бизонов все же нанесли некоторый урон его броне. Из-за этого двигатели активировались медленнее, чем обычно, но именно эта секунда обрекла его на попадание под шаровую молнию Джерри. Бум! Раздался сокрушительный взрыв, сопровождаемый ослепительной вспышкой света и воздушной волной, которая едва не свалила Джерри, сидевшего на спине бизона. Когда все успокоилось, на месте, где только что стоял Иван, образовалась большая яма диаметром около 5 метров, а верхняя часть брони хлыста испарилась. Окровавленный Иван внутри костюма не издавал ни звука. Тони и полковник Рот встали и подошли к передней части большой ямы. Глядя на жалкий вид Ивана внутри, в их сердцах одновременно поднялась мысль. С этой маленькой волшебницей не стоит связываться. Если про Джерри у Тони сложилось впечатление, что тот был хорошим ребенком, который умел показывать фокусы, делать зелья и спас ему жизнь, то теперь его мнение о Джерри уже сильно изменилось. На маленького волшебника уже нельзя смотреть как на ребенка. Подъехав на бизоне к глубокой яме, Джерри посмотрел на Тони и полковника Роуди, которые устало сидели на камнях. «Ну вот, наконец-то, все закончилось. Спасибо, все кончено. Это Иван Ванка стоял за этим инцидентом, а теперь...» Тони снова посмотрел на глубокую яму. «Он не сможет больше создавать проблемы. Вы отдыхайте, а я пойду в выставочный зал». Посмотрю, не нужна ли помощь. Взмахом палочки превратив бизонов в картинку и убрав ее, Джерри достал метлу и покинул парк. Во время бунта роботов довольно много обычных людей пострадали от пулей бомб. Исцеляя людей с помощью заклинаний, он успеет набрать еще красных звезд. Наблюдая за тем, как Джерри исчезает в воздухе, полковник Роудс лишь медленно произнес: «Эта маленькая волшебница не так проста. Конечно, как бы мне не хотелось это признавать, но эти ее трюки поражают воображение». Тони открыл свой шлем и выпустил наружу взрыв эмоций. Будучи высококлассным ученым, он всегда отрицал такие вещи, как магия, но сейчас он вынужден был признать, что Джерри творил что-то действительно особенное. Однако Роуди покачал головой. Дело даже не в ее магии, Как думаешь, будет ли ребенок ее возраста выглядеть спокойно, впервые убив кого-то? Непонятно, почему так, но я думаю, она хороший человек, сказал Тони, вспомнив, как Джерри только что смотрел на тело Ивана, каким спокойным и невозмутимым был тон его голоса. Однако, учитывая информацию о волшебнице, а также эти несколько встреч, хоть она что-то и скрывает, но плохой ее назвать нельзя. Ладно, не в этом дело. Посмотрим, как будем наводить порядок, а я пойду искать Пиппер, она все еще злится на меня. Закрыв шлем, Тони встал и полетел в сторону выставочного зала. Роуди ничего не сказал, но, увидев лежащую в ручье бывшую жену, он тихо пробормотал. «Джастин Хаммер, тебе конец». Первоначально армия планировала подписать с Хаммер Индастриз 25-летний контракт после демонстрации Хаммер-дронов, но после этого бунта, а также того факта, что самое совершенное оружие, произведенное Хаммер Индастриз, оказалось пустышкой, контракт более невозможен. Возможно, даже придется отправить Джастина Хаммера в тюрьму на несколько лет за этот инцидент. Вернувшись в выставочный зал, Джерри быстро нашел Хаоса, который помогал поддерживать порядок и лечить раненых. Он использовал те крохи магической силы, которые остались, чтобы выпустить заклинание исцеления для некоторых тяжелораненых пациентов, чтобы те могли хотя бы продержаться, пока не попадут в больницу. Почувствовав, что время пришло, он не стал долго задерживаться, а вернулся на свое место на стоянке и тихонько достал машину Писарро из шкатулки. Сев на прежнее место, Джерри указал пальцем на Писарро, сидящего на водительском сиденье, и произнес заклинание оживления, после чего закрыл глаза, притворившись спящим. Писарро медленно открыл глаза и в некотором замешательстве огляделся вокруг. «Что со мной произошло? Так, надо выбираться отсюда». Вспомнив о бунте роботов, Писарро поспешил завести машину. «Бейли, эй, Бейли, что с тобой?» Машина только завелась, когда Писарро понял, что сидящая рядом с ним девушка тоже потеряла сознание, как и двое детей, сидящих сзади. Он проверил их дыхание, и оно оказалось в норме, поэтому он нажал на педаль газа и выехал прямо со стоянки, намереваясь поскорее уехать отсюда. Но только выехав, он вдруг понял, что вся полиция снаружи, а все опасные роботы исчезли. Когда Писарро взглянул на время, показанное на дисплее автомобиля, оказалось, что с того момента, как они сели в машину, прошло целых 40 минут. Может быть, эти роботы-солдаты оснащены усыпляющим или гипнотическим оружием. В этот момент первой мыслью Писарро было, возможно ли, что в оружии этих роботов-солдат есть особые дымовые шашки, и они вдохнули немного, когда покидали выставочный зал, отчего и заснули. В это же время Джерри, притворявшийся спящим сзади, быстро щелкнул пальцами, накладывая заклинание на учителя Бейли и Айшу. Как только обе открыли глаза, Джерри тоже проснулся с притворным удивлением. Тук-тук-тук-тук, в стекло машины раздался стук, и Писарро опустил стекло, открыв удивленно смотрящего на них Хаоса. «Вы уже давно должны были уехать, почему вы все еще здесь?» В этот момент Хаос сотрудничал с другими коллегами, прибывшими на ликвидацию последствий бунта роботов. Неожиданно оглянувшись, он увидел машину Писарро, припаркованную неподалеку от входа, и тут же, растерявшись, подошел к ней. Ведь по всем правилам Писарро и остальные должны были покинуть это место уже давно, минут 40 назад. «Что, Хаос, почему ты опять вернулся?» — спросила с удивлением только что проснувшаяся Бейли, посмотрев на Хаоса в окно машины. «Хаос, Писарро». Джерри же подражал недоуменному лицу Айши. Глава 139. Молот свалился с небес. Молот свалился с небес. Поздно вечером, в комнате Джерри. 30 тысяч. Правда, ради большого количества красных звезд необходимо участвовать в крупном мероприятии. Джерри не удержался от восклицания, глядя на количество маленьких красных звездочек на своей панели, которая выросла на целых 30 тысяч во время этого события с бунтом роботов. Понимая, что побочные эффекты от включения освежения становятся все меньше и меньше, а также из-за изучения магии и развития родословной для усиления магической силы, он практически не выходил на борьбу с преступностью. В результате он сводил концы с концами, но на этот раз, хотя процесс и сопровождался опасностью, но зато и награда на удивление огромна. Он невольно вздыхал от тяжелых переживаний. Хотя красные звезды не могли напрямую увеличить силу Джерри, они были для него самым важным ресурсом. Без них эффективность обучения магии значительно снизится, и невозможно будет отправиться в Малый мир. До конца перерыва Малого мира оставалось всего 2 дня, и на этот раз он планировал провести некоторое время в Малом мире Гарри Поттера. Благодаря тому, что в прошлый раз он купил большое количество магических книг, включая учебники 7-го курса, он смог выучить большое количество заклинаний высшего класса. Но это было только обучение, понимания и применения многих заклинаний все еще не хватало. Как и в этот раз, когда он столкнулся с роботами, лучшим заклинанием должна стать трансформация. Если он сможет превращать некоторые важные части роботов в другие субстанции, то это решит многие проблемы. К сожалению, за это время он изучил слишком много магии и не потратил много сил на трансфигурацию, в результате чего не мог точно трансформировать структурно сложных роботов. Полагаться только на самообучение магии всегда приведет к результатам хуже, чем с учителем. Магию, почерпнутую из мира ученик-чародея, в данный момент ему объяснял Сунь Лок, чего пока достаточно. Но для изучения магии из мира Гарри Поттера нужно было отправиться в Хогвартс к профессорам. Погрузившись в свои мысли, Джерри снова облачился в мантию волшебника и на метле полетел в сторону адской кухни. «Давненько я не выходил, в адской кухне снова должна подняться активность. Через 2 дня в Нью-Йоркском отделении ЩАИТА черная вдова положила на стол Ника Фьюри 2 папки с информацией. Первая – полный отчет о бунте роботов в Старк-Экспо в Квинсе, а вторая – оценка характера Тони Старка». Фьюри внимательно прочитал оба документа, а затем задал черной вдове подробные вопросы соответствующего характера, после чего, немного подумав, ответил: «Иди и свяжись с Тони Старком, попроси его зайти ко мне завтра утром, нужно кое о чем поговорить». Черная вдова, одетая в свою облегающую черную форму, кивнула, развернулась и вышла из офиса. Когда черная вдова ушла, Фьюри откинулся в кресле и медленно закрыл глаза. Примерно через полчаса он вдруг открыл их и нажал кнопку на столе, после чего заговорил в один из микрофонов: «Сообщите агенту Марии Хиллу, пусть она придет ко мне в офис». 5 минут спустя: «Директор, вызывали?» Агент Хиллу, также одетая в боевую форму, уверенно вошла в кабинет. «Как дела с Капитаном Америкой?» — прямо спросил Фьюри. На лице Хиллу появился намек на улыбку. «Согласно тестам наших экспертов, из-за запечатывания во льду или из-за сыворотки суперсолдата, Капитан Америка, несмотря заморозку в течение 70 лет, обладает нормальными жизненными показателями. Если не будет никаких неожиданностей, после периода восстановления Капитан Америка вернется к нормальной жизни». «Очень хорошо, великолепно». Выслушав Хиллу, первоначально серьезное лицо Фьюри наконец-то расцвело широкой улыбкой. В настоящее время формирование Мстителей продвигалось не очень гладко. Помимо Соколиного Глаза, Черной Вдовы и 2 суперагентов, такие как Халк, Железный Человек и Волшебница, имеют каждый свои недостатки. Халк не поддается контролю и может убить товарища по команде, Железному Человеку, по оценке Черной Вдовы, присуще компульсивное поведение, саморазрушение личности и типичный нарциссизм. Волшебница, с другой стороны, на самом деле хороша во всех аспектах. До этого считалось, что ее возраст слишком мал, и она может быть лишь хорошей помощницей, но показанные ею боевые способности оказались неплохи. Тем не менее, видно, что волшебница настороженно относится к ЩАИТА и даже пытается всеми способами скрыть свою истинную личность, не желая присоединяться. Неожиданное нахождение Капитана Америки стало для него большим сюрпризом. Ведь Капитан Америка, с какой стороны ни посмотри, очень соответствует его стандартам членов Мстителей, которым нужен будет капитан. Требования к должности не означали, что человек должен быть самым сильным, но он должен был обладать сильными лидерскими и тактическими командными способностями. Капитан Америка пережил битву с Гидрой, обладал боевым опытом, бесчисленное количество раз возглавлял отряды, заставил Гидру отступить и, наконец, пожертвовал собой, чтобы весь Нью-Йорк не был уничтожен ядерными бомбами. «Дальше я лично займусь делом Капитана Америки, иди и попробуй найти способ связаться с волшебницей, я хочу с ней кое о чем поговорить». «Это из-за доклада Колсона о молоте, упавшем с неба?» Хиллу примерно догадалась, о чем идет речь, как только услышала от Фьюри, что тот хочет поговорить с волшебницей. Фьюри кивнул. «Этот молот непростой, мы не можем сдвинуть его ни на йоту, и самая профессиональная команда, посланная туда, с самым современным технологическим оборудованием, не может проанализировать, что его вызвало. Поэтому я подозреваю, что это может быть связано с чем-то магическим. Раньше Фьюри не стал бы думать в этом направлении, но вступив в контакт с волшебницей и увидев ее магические заклинания, которые наука не могла объяснить, он решил, что то, что не может объяснить наука, сможет объяснить магия. Если мы хотим связаться с волшебницей, то, возможно, нам придется подождать до 12 ночи, у нас нет никаких способов быстро связаться с ней. Беспомощно пожала плечами Хилл. Истинная личность волшебницы была неизвестна, так что единственным способом связаться с ней – ждать у адской кухни после 12. В этот раз стоит попросить у нее номер мобильного телефона. Боюсь, что эта малышка нам его не даст. Фьюри издал беспомощный горький смешок. Хотя волшебница мала, но проницательна и наверняка знала, что дозвонившись до нее, они смогут определить ее личность. Глава 140. Торвилоки, Торвилоки, остолбени. Оседлав летающую метлу, Джерри небрежно разобрался с несколькими татуированными мужчинами, которые совершали насилие в переулке, а затем продолжил искать преступления с помощью бинокля. И тут, совсем недалеко, в поле его зрения вдруг появился вертолет. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в нем сидит знакомая ему агент Хиллу. Наложив на себя иллюзию, Джерри полетел прямо к вертолету. Хиллу появилась здесь, очевидно, ради встречи. Изначально Джерри очень не хотел иметь дела с Эшайтеом, поскольку в то время его силы были ограничены, и он боялся, что организация узнает о нем и тем самым навлечет опасность на его семью. Поэтому он старался избегать этого, если мог, а если избежать было невозможно, то находил способ выкрутиться. Но сейчас ему не так страшно, в основном благодаря силе, и чем больше магии он изучал, тем больше становилось уверенности. Могла отталкивающие чары, заклятие забвения, заклинание ложной памяти и недавно выученное заклинание иллюзии из Инкантуса. Этих заклинаний было достаточно, чтобы гарантировать, что его не обнаружат. Особенно недавно выученное заклинание иллюзии тела, которое в будущем практически даст ему титул «Человек с тысячей лиц». Иллюзия тела – это одно из иллюзорных заклинаний Инкантуса Морганы. С помощью этого заклинания Джерри может принимать облик любого человека, а также превращать других людей. Просто это магия, иллюзорная, то есть визуальная, и его тело остается прежним, в отличие от оборотного зелья, которое формирует тело. К счастью, в Шайте, в основном обычные люди, магов нет, поэтому иллюзорной магии достаточно. Теперь, когда не хватает красных звездочек, Джерри очень ждал, что Шайте найдет его, и он сможет столкнуться с другим большим событием и заработать. Перезарядка малого мира закончится сегодня вечером, так что, когда он вернется, от его звезд мало что останется. Конечно, если Шайте действительно обратиться за помощью, плату все равно придется брать, бесплатно нельзя. Я и не знал, что вы умеете управлять вертолетом. Джерри, находившийся внутри вертолета, снял маску, чтобы показать иллюзию лица Гермионы. Маневрируя вертолетом, Хилл улыбнулась в ответ и сказала: «Как агенту, мне вполне естественно знать и уметь немного больше. Лучший агент Чайтеа, один из самых доверенных агентов Фьюри». Хилл умела управлять не только вертолетами, но и самолетами, танками, авианосцами и множеством другой техники, существовавшей на Земле. «Меня ищет Людань?» – спросил Джерри. «Людань?» – на лице Хилл отразился намек на замешательство. Джерри потребовалось мгновение, чтобы отреагировать на промах. «Имею в виду директора Фьюри, Людань – очень ласковое прозвище, которое я для него придумал. Примечание. Напоминаю, что китайцы называют Фьюри прозвищем «соевое яйцо». Слова Джерри произнес на мандаринском, поэтому Хилл не знала, что это такое, и не придала значения, а просто кивнула. «Директор Фьюри хочет попросить вас кое о чем». Глаза Джерри загорелись. «Помощь – это хорошо, но я беру за нее плату. Это небольшая проблема». Хилл на мгновение застыла, но быстро пришла в себя. Будучи всемирной организацией, Шайте очень богата. На этот раз, вместо того чтобы доставить Джерри к тому же входу, что и в прошлый раз, вертолет понес его в сторону моря и, наконец, приземлился на сверхбольшом авианосце. Это же не тот летающий авианосец из «Мстителей». Глядя на авианосец под ногами, Джерри вдруг вспомнил первых «Мстителей» и их авианосец, «Хеликарриер», который мог летать. Честно говоря, в кинотеатре смотреть на все это было потрясно. Следуя за Хиллу по дороге, Джерри вскоре снова встретил одноглазого директора Шайтеа. «Ну что, узнаете эту штуку?» – задал вопрос Фьюри, наблюдая за тем, как Джерри уставился на молот на фотографии. Джерри пришел в себя и медленно опустил фотографию. «Я действительно помню этот молот, кажется, про него писали в одной из моих книг по магии. Молот Тора, бога грома, конечно же, если он правильно помнил, главным злодеем Мстителей был брат Тора, Локи, бог коварства и хитрости, который открыл проход, чтобы выпустить кучу инопланетян для нападения на Землю. Честно говоря, смотря фильм, он был в некотором замешательстве. Изначально думал, что смотрит научно-фантастический фильм, ведь говорилось, что на Землю нападут инопланетяне, а в результате получился мифологический фильм. Возникла норвежская мифология о боге грома и боге коварства. Именно поэтому после просмотра всего фильма он оставался в некоторой растерянности. Он только знал, что Локи привел инопланетян на Землю, а потом Тор с молотом и земной ученый, биохимик, мутант и суперсолдат с помощью группы агентов все-таки победили. Бог коварства в конце концов был схвачен своим братом и возвращен в Асгард. «Так ты знаешь, что это такое на самом деле и почему оно оказалось в Нью-Мексико?» Тон Фьюри сразу стал серьезным. Джерри кашлянул и попытался вспомнить подробности о Торе в «Мстителях». Его называют Мьёльнир, это молот, которым пользовался бог грома в норвежской мифологии. Он может вызывать молнии и является неразрушимым, да, примерно так. А вот почему он оказался в Нью-Мексико, я не знаю. Фьюри нахмурился. Тор, бог грома норвежской мифологии, вы точно не шутите? Я серьезно. Так написано в магической книге, а согласно ей, многие из норвежских мифов действительно правда. Пожал плечами Джерри. Фьюри фыркнул и замолчал на несколько мгновений, прежде чем снова спросил. Значит, причина, по которой мы не можем взять в руки молот Тора, заключается еще и в том, что он заколдован. Возможно, что касается молота Тора, то Джерри слышал от своего коллеги, что, поскольку он заколдован Одином, кроме самого бога грома, его могли взять только те, кого молот Тора признавал достойным. Тогда есть ли у вас способ снять с него чары, чтобы наши люди могли взять Мьёльнир для изучения? Продолжал спрашивать Фьюри. Джерри закатил глаза и на мгновение задумался, прежде чем ответить. Этого я не могу гарантировать. В конце концов, я еще ребенок и не так давно изучаю магию. Мне нужно пойти туда и посмотреть на него. Магия Одина – это не то, что он сможет развеять прямо сейчас. Но раз уж появился Мьёльнир, значит, Тор должен быть недалеко, и если Джерри отправится туда, то ему удастся раздобыть еще красных звезд. В данный момент их количество, получаемого только за счет патрулирования, не хватало даже на дневные траты. Глава 141. Подарок профессора Снигга. Подарок профессора Снигга. Спасибо, агент Хилл, только не утруждайте себя доставкой меня на вертолете, я вернусь сама, и завтра утром буду здесь вовремя. На палубе авианосца Джерри поблагодарил Хилла и улетел. Скорость вертолета была не намного больше, чем у его метлы, к тому же авианосец находился не так уж далеко от Нью-Йорка. Только что в своем кабинете Джерри и Ник Фьюри пришли к соглашению. Джерри готов приехать завтра и специальным рейсом отправиться в Мексику, чтобы помочь в расследовании тайны молота Тора. А Ник Фьюри обещал помочь Джерри взломать программу 12 роботов-солдат, и также сделать пульт дистанционного управления, немного подлатав сломанных роботов. Вообще-то, сначала Джерри собирался попросить Железного Человека помочь ему с этим, но потом решил, что это слишком несерьезное дело, чтобы тратить на него просьбу. К тому же, как раз сейчас Чайте просили его помощь, так что это стало платой. Сделают ли они что-то кроме взлома роботов? Без сомнений. Однако Джерри это нисколько не волновало, ведь он хотел заполучить 12 роботов, умеющих летать и стрелять из современного оружия, и не собирался использовать их в этом мире. Когда придет время, он заберет их в другие миры, и все, что Чайте сделают в роботах, окажется бесполезным. Увидев, что Джерри уходит, агент Хилл снова вернулась в кабинет Фьюри. «Директор, это действительно хорошая идея, помочь волшебнице взломать этих роботов-солдат, она ведь еще ребенок, я боюсь, что все в порядке». Фьюри махнул рукой, глядя на разбросанных в его кабинете роботов, которых Джерри высыпал из зеркала. По его мнению, заклинания волшебницы по убойной силе не уступали этим роботам, особенно магия, которая одним ударом разнесла броню Ивана. Если она действительно хотела сделать что-то плохое, то несколькими роботами больше, несколькими меньше, неважно. К тому же во время переговоров волшебница сказала, что деньги ей не нужны, и что она не поедет в Нью-Мексико, если они не готовы согласиться на это условие. Кстати, когда будешь взламывать программу и ремонтировать их, поставь для меня в каждого робота-солдата систему скрытого позиционирования. Хорошо, поняла. Хилл понимала, что директор не знает истинной личности волшебницы и хочет определить ее местоположение с помощью этих роботов. Как директор ЩАИТА, Ник будет чувствовать себя неспокойно, пока не выяснит, кто же на самом деле волшебница. С точки зрения Ника, в этом не было ничего плохого, но Джерри, чтобы защитить свою семью, не хотел, чтобы его личность узнали, по крайней мере, пока. Так уж устроен этот мир, что иногда нет абсолютного добра и зла, чаще всего это просто разные точки зрения. Кстати, директор, волшебница дала вам прозвище Людань, что, на мой взгляд, весьма показательно. Пошутила Хилл, перед тем как покинула кабинет, вдруг вспомнив, что до этого загуглила, что значит соевое яйцо. Людань, Фьюри несколько озадаченно поднял брови, произношение этого слова очень странное, чем-то похоже на китайское. Включив компьютер, он использовал голосовой поиск значения слова «Людань», и вскоре увидел его на компьютере, большое очищенное соевое яйцо. Посмотрев на компьютер, а затем на зеркало на столе, Фьюри беспомощно улыбнулся. Какое сходство! Примечание! Просто случайная картинка соевых яиц. 2 часа ночи. Вернувшись домой, Джерри убрал метлу, затем посмотрел на панель, которая показывала, что время ожидания малого мира уже давно закончилось. Теперь он мог выбирать, или снова попасть в мир ученика-чародея, или снова в мир Гарри Поттера. Без малейших колебаний Джерри выбрал последнее. После погружения в транс он снова открыл глаза и оказался в своей комнате в дырявом котле. Быстрый взгляд на часы с маятником и магический календарь показал, что сейчас 1 января 1992 года, 2 часа ночи. После недели, проведенной в мире ученик-чародея, в этом мире он также исчез на целую неделю. Однако обстановка комнаты ничуть не изменилась, ведь он заплатил за нее всю сумму до начала учебного года, так что даже если его не было в баре, комната принадлежала ему. Только вот в комнате было много новых подарков и десятки писем. Подарки, естественно, потому, что перед отъездом он отправил рождественские подарки каждому преподавателю школы и каждому знакомому однокурснику, а это были ответные. И, соответственно, письма также от них. Конечно, были ответы от Гермионы, Гарри, Рона, Дафны, Пенси и, что удивительно, от маленького Малфоя. И, что случалось достаточно редко, от профессора Снигга. С Рождеством, Джерри, впервые получаю подарок от студента. Редкая кровь единорога, очень приятно. Я переработал ее в бутылочку зелья восстановления конечностей, но надеюсь, что тебе не придется им пользоваться. Профессор Снег щедр. Увидев ответ, Джерри бросился искать из кучи подарков бутылочку с зельем. Зелье восстановления конечностей – это высокоуровневое волшебное зелье, относительно редкое на рынке волшебных зелий. Если вы не умерли, то даже потеряв половину тела, выпив зелье восстановления конечностей, можно восстановиться за короткий промежуток времени. Конечно, если нанесенный урон содержал магическое проклятие, оно могло не оказать эффекта. Но, несмотря на это, данное зелье было одним из самых дорогих по стоимости. Джерри не ожидал, что он отдал только относительно редкую кровь единорога. А Снег уже сам подобрал другие редкие травы и лично приготовил для него бутылочку зелья восстановления конечностей. Честно говоря, Джерри был немного тронут. Прочитав все письма, Джерри также раскрыл другие подарки и сложил их в коробку. Большинство подарков от однокурсников представляли собой всевозможные магические закуски, из которых только Гермиона, хорошо его знавшая, прислала книгу по магии, а вот подарки профессоров стоили несколько дороже, обычно около 10 галлеонов. Самым дорогим было зелье, которое подарил ему Снег. Профессор очень благоволил к студентам Слизерина, особенно к выдающимся из них, и не скупился на галлеоны. А Дамблдор, на которого Джерри возлагал больше всего надежд, на удивление, подарил ему всего 2 вязальные спицы, хотя эти 2 спицы были зачарованы и могли сами вязать джемперы, но толку от этого было мало. Примечание. На русском вики вообще нет такого зелья, как и того, что предлагает английский переводчик. На китайском тоже не находит, но если взять английский вариант, то это зелье использовал Волан-де-Морт, чтобы поддерживать временное тело до 4-й части. Подходит и то, что в нем используется кровь единорога. Вообще вики по ГП на русском в разы меньше, чем на английском. Я перевел дословно с китайского, но на английском оно зелье реконструкции тела. Можете в комментариях написать, какой вариант лучше. Глава 142. Возвращение в школу. Возвращение в школу. Упаковав все вещи, Джерри уже собирался войти в пространство шкатулки и приступить к ежедневной практике медитации, как вдруг его прервало ворчливое кошачье урчание. Нехорошо, как же я об этом забыл. Повернув голову к окну, он увидел живоглота с дохлой крысой во рту, а его глаза так и говорили: «Прибью». «Живоглот, послушай, я...» «Мяу-мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу-мяу-мяу». Глядя на то, как кот положил на пол крысу, а потом замяукал на нее, он, хотя и не понимал мяу языка, догадался, что в этот момент живоглот проклинает его. На самом деле все произошло случайно, ведь время остановилось, и он не забирал живоглота. Откуда ему было знать, что панель обновится и откроется второй малый мир, в результате чего он на неделю исчезнет из дырявого котла, а живоглот на неделю останется один. В общем, Джерри просто забыл. Хотя живоглот превосходный хищник и не беспокоился о еде, но исчезновение на неделю неизбежно заставило его подумать, что его бросили. Тем более, при покупке живоглота, продавец сказал, что кота часто возвращали из-за его внешнего вида. Почувствовав, что живоглот ругается слишком агрессивно, Джерри поспешно взял его на руки и прыгнул в пространство шкатулки, а затем поставил его рядом с большим водоемом. «Живоглот, это тебе рождественский подарок, хоть и с недельным опозданием». Большой бассейн был вырыт Джерри с помощью магии копания, дифодия, в мире Марвел, и в нем не было ничего, кроме сотни крупных рыб. В будущем живоглоту больше не нужно будет смотреть на рыбу в гостиной Слизерина и пускать слюни, и не будет время от времени сцены, как приплюснутая морда ударяется о магический барьер. Теперь он сможет реализовать свою мечту и поесть рыбки вдоволь. Увидев водоем, полный рыбы, живоглот, словно почувствовав искренность Джерри, наконец-то перестал ругаться и протопал к краю, чтобы начать рыбалку. Этот кот достойный представитель сродословной жмыра, его умение ловить рыбу тоже необыкновенно. Не прошло и 5 секунд, как его глаза уставились в воду, как когти молниеносно выдвинулись и вытянули за жабры из воды большую рыбу, которая была больше него самого. Немного позже Джерри увидел, как живоглот взял рыбу и потащил ее обратно к нему, как будто говоря: «Спасибо, ты ешь, а мне хватит». Покачав головой в знак отказа от приглашения живоглота поесть, Джерри подошел к центру круга Мерлина и сел, начав медитировать. В этот момент в комнате на втором этаже виллы у окна с чашкой свежего чая стоял Сунь Лок и смотрел на Джерри, который сидел, скрестив ноги, в центре круга Мерлина. Он невольно вздыхал. Джерри – самый талантливый маг из всех, кого он когда-либо видел. О какой бы магии он ни рассказывал, парень, не потратив много времени, постигал ее на 70-80%. Дело в том, что этот маленький парень был не только удивительно талантлив, но и очень усердно работал. Хотя техника медитации могла заменить сон, очень немногие маги действительно делали это, потому что процесс не слишком комфортный. Но с тех пор, как он оказался заперт в этом пространстве, похожем на зазеркалье, практически каждый день он видел, как Джерри всю ночь напролет практикует медитацию. При таком раскладе, не пройдет и 10 лет, как уровень чародея юноши превзойдет его собственный. Изначально Сунь Лок думал, есть ли шанс сбежать из этого пространства. Хотя он потерял наручи и не мог применять магию, но, сбежав из этого пространства, создать еще одну пару будет для него не особо сложно. Однако постепенно он отказался от этой идеи. С одной стороны, Джерри заблокировал магией все входы и выходы с виллы, и пока он не войдет в пространство шкатулки, Сунь Лок не сможет покинуть виллу. Более того, чем больше он сходился с юношей, тем сильнее ужасался, и его беспокоило, что даже выбравшись из этого пространства, он не сможет избежать преследования. Лучше честно просидеть на этой вилле 10 лет и вновь обрести свободу. Для него, уже обретшего бессмертие, 10 лет были сущим пустяком. На вилле было все необходимое, а Джерри не так уж плохо к нему относился, и их отношение считалось вполне уважительным. 3 дня спустя Джерри тащил чемодан, в котором было не так уж много багажа, и в обнимку с живоглотом отправился на встречу с Гермионой перед вокзалом Кингс-Кросс. Когда они разошлись на каникулы, то договорились встретиться на вокзале за день до начала занятий, чтобы вместе отправиться в школу на Хогвартс-экспрессе. «Хорошо повеселитесь», — воскликнули мистер и миссис Грейнджер, помахав рукой Гермионе и Джерри, входящим на платформу. У их дочери никогда не было много друзей, а в школе волшебников еще меньше, поэтому Грейнджеры были очень довольны. Тем более, что за время каникул они не слышали, чтобы их дочь часто упоминала своего лучшего друга Джерри. Как прошли каникулы? Преодолев платформу 9 и 3 четверти и найдя место в поезде, Джерри и Гермиона разговорились. «Неплохо, но постоянно какой-нибудь родственник спрашивал меня, в какой школе я учусь, приходя в гости, а я не смогу им ответить», — немного обиженно сказала Гермиона. Оказалось, что не только у китайцев принято навещать родственников в канун Нового года, но и у англичан на Рождество устраиваются семейные праздники, и большинство родственников собираются именно в это время. А Гермиона, как единственный волшебник во всей семье, никому, кроме родителей, не могла рассказать об этом, и поэтому ей было трудно отвечать родственникам на вопросы о школе во время семейных посиделок. Однако за это время я прочитала все книги второго полугодия, и даже некоторые книги из первого полугодия второго года обучения. Похвально посмотрев на Гермиону, Джерри улыбнулся и поднял большой палец вверх. «Ты молодец!» К слову сказать, Джерри практически выучил наизусть все учебники семи годов, и большинство магических заклинаний в них, за исключением нескольких особо сложных, тоже. Правда, на это у него ушло более 3 месяцев, и это при помощи как освежения, так и круга Мерлина. Гермиона же потратила только 2 недели рождественских каникул, так что видно, насколько необычны ее способности к обучению. Поэтому похвала Джерри «ты молодец» прозвучала от чистого сердца. И вот поезд пронесся через фермы и деревни простых людей, заехал в густые леса и холмы, далекие от магловского мира, и, наконец, не дождавшись пока спрячутся все солнечные лучи, остановился на потрепанной временем станции Хаксмит. Глава 143. Фестралы. Переправляться на маленькой лодке через Черное озеро в замок – традиция, которая соблюдалась только при поступлении первокурсников, а обычно юные волшебники отправлялись в школу в чем-то вроде кареты. В данный момент Джерри вместе с Гермионой и несколькими другими юными волшебниками ехали от станции Хаксмит до входа в замок Хогвартс в карете, которая передвигалась сама. Однако для других юных волшебников, возможно, карета и просто двигалась вперед, но для Джерри перед каретой было волшебное животное, которое ее тянуло. Джерри, конечно же, знал, что это за волшебное животное, так как специально заглядывал в библиотеку, чтобы найти соответствующую информацию. Это редкие волшебные существа, относящиеся к фестрической породе крылатых коней, фестралы. Выглядит фестрал как громадный вороный крылатый конь, больше похожий на скелет, обтянутый гладкой шелковистой кожей. Морда его напоминает драконью, на ней расположены большие широко открытые белые светящиеся глаза без зрачков. И только человек, познавший смерть, может видеть его. Джерри, уже умерший однажды и отнявший не одну жизнь, мог ясно видеть фестралов. Фестрал – это магическое животное, которое всегда интересовало Джерри, главное, что оно было самым быстрым во всем мире волшебников. Даже быстрее молнии, самой крутой метлы. Путь от Хогвартса до Лондона на Хогвартс-экспрессе занимал полдня, но если ехать на фестрале, то это займет совсем немного времени. Кроме того, они отлично ориентировались на местности и понимали, где и кто находится, подобно сове, за исключением того, что сова могла определить местоположение человека, если произнести его имя. Фестрал, если произнести название места, может найти его, даже если он никогда не был там. Потрясно. Только вот фестрал, очень редкое существо, и их почти невозможно приручить. Только благодаря Хагриду у Хогвартса так много фестралов. Он успешно приручил табун из 5 самок и 1 самца, а затем их популяция возросла. Первым фестралом, родившимся в лесу, стал самец Тенебрус, любимец Хагрида. На самом деле в волшебном мире существует множество способов передвижения. Трансгрессия, летучий порох, порталы, магия полета, летающая метла, летающий автомобиль, мотоцикл, летучие кони и так далее, но все имеют свои преимущества и недостатки. Трансгрессия эквивалентна мгновенному перемещению, но только в место, в котором вы уже побывали, и чем дальше расстояние, тем больше магии требуется, а для летучего пороха требуется налаженная сеть путей и каминов. Портал – телепортация с фиксированной точкой на сверхдальние расстояния и даже через страны, но сначала нужно иметь два ключа и заранее поместить один из них в то место, куда вы направляетесь. Полет – единственное заклинание, позволяющее летать без помощи каких-либо магических предметов, созданное Волан-де-Мортом и используемое только им самим и Снегом, сверхсложное, чрезвычайно быстрое и требующее больших затрат магии. Летающая метла – медленная, но очень простая, более распространенная, но легко сдувается ветром и есть риск поражения молнией при плохой погоде. У заколдованного автомобиля и мотоцикла скорость средняя, они выигрывают в комфорте, могут использоваться многими людьми, но противоречат закону Министерства магии. Крылатые кони, их скорость средняя, они почти всегда используются в летающих каретах, но выглядят роскошно. Особые крылатые кони, такие как фестралы, очень редки. Сейчас у Джерри была только самая обычная летающая метла, из-за чего ему все равно приходилось пользоваться самолетом, перемещаясь на большие расстояния. Поэтому он хотел попробовать похитить фестрала, чтобы использовать его в основном мире. Однако сделать это не так-то просто, и ему нужно будет спросить совета у Хагрида, прежде чем что-то делать. Карета проехала через ворота Хогвартса, остановилась на лужайке, и Джерри с Гермионой вместе с группой юных волшебников, также возвращавшихся в школу, снова вошли в замок. «Джерри, как это ты так вырос за полмесяца?» Первое, что сказали Гарри и Рон, вновь увидевшие Джерри, это высказали удивление его внезапным ростом. Изначально рост Джерри был примерно таким же, как у них, но за одни рождественские каникулы плюс две недели Джерри стал намного выше их, с чем трудновато смириться. «Да, я действительно не понимала, пока вы не сказали об этом». После напоминания Рона и Гарри Гермиона тут же сравнила рукой себя с Джерри, а затем буквально поняла, что Джерри выше ее на пол локтя. «Все растут по-разному, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Я сейчас догоняю пик развития, а вы сделаете это чуть позже», — небрежно успокоил Джерри. «Ничего не поделаешь, в глазах троицы они не виделись всего полмесяца, а для Джерри — больше трех месяцев. Две недели рождественских каникул, более месяца обновления панели и еще месяц отката после возвращения со второго малого мира, в сумме около трех месяцев. В его возрасте изменения более чем за три месяца вполне заметны. Как и при переходе в среднюю школу, после летних каникул вы обнаружите, что среди ваших одноклассников по начальной школе очень много тех, кто явно сильно изменился в росте и внешности. Выслушав объяснение Джерри, Гарри и Рон не стали особо зацикливаться на этом, просто на их лицах появилось выражение явной зависти. Для мальчиков по-прежнему важнее был рост, и каждый надеялся, что сможет стать немного выше своих сверстников. Далее Гарри и Рон рассказали о некоторых интересных событиях, произошедших за время их пребывания в Хогвартсе на летних каникулах. Например, на Рождество в Хогвартсе устроили рождественский ужин со всевозможными яствами, большими кучами хлопушек, боями в снежки между юными волшебниками, а также тем, что Гарри получил в подарок драгоценную мантию-невидимку. В общем, Рождество, на которое Гарри и Рон остались в Хогвартсе, показалось им очень интересным, и Гермиона сказала, что хочет остаться в Хогвартсе на Рождество в следующем году. Джерри не стал долго раздумывать над мантией-невидимкой Гарри. Теперь, когда он научился искусству иллюзии и дезиллюминационному заклинанию, мантия стала для него практически бесполезна. Честно говоря, дары смерти мира Гарри Поттера мало интересовали Джерри. Мантия-невидимка была бесполезна из-за дезиллюминационного заклинания, ее эффект невидимости не намного сильнее заклинания, и Дамблдор легко видел Гарри сквозь нее, и носить ее не так уж удобно. Воскрешающий камень еще более бесполезен, так как не может по-настоящему воскресить человека. Его использование может тяжело сказаться на человеке. Лучше только бузинная палочка, сильнейшая палочка в мире, но она привлечет много злых волшебников. Старший из трех братьев из сказки Барда Бидля лишился жизни из-за нападения ночью, потому что хвастался могуществом палочки. Фестралы Англ, Пхестрал, КММ, ХХХХ опасные, редкие волшебные существа, относящиеся к фестрической породе крылатых коней. Главная отличительная особенность фестралов в том, что их может видеть только человек, познавший смерть. Для других людей они остаются невидимыми. Повадки и характер. Фестралы – стадные животные, плотоядные по своей природе. Они предпочитают темноту, поэтому чаще всего селятся в лесных чащах. Их привлекает запах свежей крови, и волшебники пользуются этим, чтобы приманить фестралов. Кроме того, фестралы могут нападать на птиц. Два, интересно то, что эти лошади совершенно бесшумны. Лошади этой породы очень умные и преданные. Они хорошо ориентируются и понимают человеческую речь. Фестралы довольно своенравные животные. Несмотря на свою добродушность, они вполне могут и укусить, если им сильно досадишь. Фестралы – довольно дикие лошади и не поддаются одомашниванию. Вероятно, Рубиус Хагрид – единственный волшебник в Британии, кто смог их приручить. Порода фестралов не является рабочей, но часто используется как верховая и даже легкоупряжная. В запретном лесу на территории Хогвартса проживает табун фестралов, которые находятся под наблюдением лесничего, а затем и профессора ухода за магическими существами, Рубиуса Хагрида. Хагрид приучил их не трогать почтовых сов, часто летающих из замка и обратно, так как фестралы могут себе позволить охотиться на птиц. Так же как и других, этих фестралов привлекает запах сырого мяса. Кроме того, они отзываются на несколько странный пронзительный крик Хагрида, возможно, имитирующий звуки, которые издают сами животные. Интересные факты. Эти лошади принимали участие в операции «Семь Поттеров» в 1997 году, подвозя верхом членов Ордена Феникса, а также вместе с гиппогрифом Клювокрылом 2 мая 1998 года участвовали в битве за Хогвартс наравне с волшебниками, противостоя великанам из армии Волан-де-Морта. Волосы с хвоста фестрала послужил материалом для сердцевины бузинной палочки. Крылатые кони, англ, вингит хорси, волшебные существа, которые водятся во всем мире. Существует много разновидностей крылатых коней, в том числе абраксанские, мощные огромные кони золотистой масти, этонские, гнедые, популярные в Британии и Ирландии, гранианские, серые, очень быстрые, а также редчайшая порода, фестралы, черные, способны становиться невидимыми. Многие волшебники считают, что они приносят несчастье. Владельцы крылатых коней, как и владельцы гиппогрифов, обязаны накладывать на своего зверя дезиллюминационное заклинание. Глава 144. Удивительный гений. Удивительный гений. С началом нового семестра Джерри был, как всегда, гениален и на уроках как сумасшедший накручивал очки Слизерину. И не только отвечал на вопросы, но и находил возможность поднять некоторые из своих, что часто привлекало внимание преподавателей. Ведь Джерри вызубрил все учебники 7 курсов, прочитал множество книг по магии, к тому же изучал систему магии, пришедшую из другого мира. Он чувствовал себя новичком в плане глубины магии, но в плане широты знаний он имел преимущество перед профессорами в Хогвартсе. Поэтому иногда он задавал не вопросы из учебников, а вопросы, которые приходили ему в голову при сравнении и сопоставлении магии двух миров. Например, на уроке трансфигурации, когда профессор МакГонагалл рассказывал о принципах преобразования, о субстанциях, осуществляющих трансформацию, Джерри вспомнил о магии воплощения, имитации, которой научился у Сунлока. У них было много общего, и Джерри чувствовал вдохновение, но многое ему было непонятно, и он обращался к профессору МакГонагаллу за советом. И среди этих вопросов иногда в них оказывались задействованы принципы трансмутации, что вызывало у профессора МакГонагалла, которая очень глубоко изучала свой предмет, большой интерес. Бывало и такое, что когда профессор Флитвик на уроке магии преподавал принципы левитационных заклинаний, Джерри ассоциировал их с самой базовой и наиболее часто используемой магией контроля из Инкантуса. Это привело к тому, что много раз урок превращался в обмен знаниями Джерри и лектора, так что другие юные волшебники слушали эту путаницу. Они чувствовали, что уровень магии Джерри достиг того состояния, до которого они вообще не могут дотянуться. Чаще всего многие ученики неосознанно закладывали в свои сердца семя под названием «поклонение» или «восхищение». В прошлом семестре Джерри тоже показывал очень хорошие результаты, но это оставалось в их пределах, так что в лучшем случае они просто завидовали и признавали его, но не до такой степени, чтобы поклоняться или восхищаться. На самом деле такое положение дел было очень полезно для Джерри, так как он обнаружил, что, хотя способы выражения многих заклинаний в двух мирах разнились, в принципах их действия было много общего, как большое дерево с двумя ветвями. Источник у них один, и если их соединить, то можно обнаружить очень интересные вещи. Самое главное, что такое обучение и сравнение очень помогли ему в понимании и использовании заклинаний, То есть он понял некоторые более важные нюансы. Изучение магии двух миров одновременно было для него пустой тратой времени и отнимало больше сил, но такое сравнение и слияние, напротив, могло подтолкнуть к еще более быстрому развитию магии схожих видов. Он достиг того состояния, когда 1 плюс 1 стал больше 2, или, говоря другими словами, это было делать выводы, судить по аналогии. Однако профессора Хогвартса, такие как МакГонагалл и Флитвик, чувствовали легкий страх. Не то чтобы уровень магии Джерри превосходил их ожидания, но Джерри был воплощением того гениального мышления, тех взглядов, которые старые волшебники, изучавшие магию много лет, могли только затронуть. Ключевой момент в том, что Джерри не просто задавал вопросы, иначе это можно было бы списать на книги, в них было что-то сложное, поэтому он и пришел спросить совета. Их испугало то, что в процессе постановки вопросов и их обсуждения Джерри в некоторых аспектах проявил очень творческий подход, и некоторые утверждения, которые пока не встречались в современных магических теориях. Вот что их по-настоящему напугало. Ведь прошло всего полгода с тех пор, как Джерри узнал о магии и начал обучаться ей. Он уже не похож на других юных волшебников, просто следующих за учителем, а мог приводить весьма смелые и конструктивные идеи и теории, да еще и весьма обоснованные, имеющие справочную и исследовательскую ценность. Гермиона из Гриффиндора тоже была потрясающе умной, она могла впитать практически все знания и теории, которые преподавали ей учителя, и даже изучала материал старших курсов. Впрочем, профессоров это не слишком шокировало, хотя и удивляло, ведь такие прекрасные волшебники, как Гермиона, встречались редко, но через десяток-другой лет их набиралось какое-то количество. Однако с Джерри они столкнулись впервые, и порой некоторые идеи, которые он выдвигал в плане магических теорий, даже помогали профессорам. Поэтому Джерри производил впечатление не отличника, а того, кого в будущем можно будет сравнить с Дамблдором, и он станет великим волшебником, создавшим целую эпоху. Вот так, за занятиями, чтением, учебой, практикой медитации, после начала нового семестра Джерри не стал распределять свою энергию по другим направлениям, а сосредоточился на изучении магии всем сердцем.